что желаете, мистер?» Вытащил меня из раздумий приятный голосок. У нас с обувной, вам нужна обувь, а то мы скоро закрываемся. Черт, какая она красивая. Девчонка лет 20 на вид, с пшеничными волосами и бездонными голубыми глазами, смотрела на меня из-за высокого прилавка, больше похожего на стойку бара. «Мисс, у вас есть черный ход?» Прямо спросил я. «Нет, сэр», удивилась и слегка расстроилась девушка. «Плохо, я одним глазом наблюдал за улицей, пришлось чуть отступить в глубину магазина, чтобы не бросаться в глаза. Зато у нас есть подвал, в нем можно укрыться или уйти через окно. Оно маленькое, но вы пройдете», вдруг произнесла девушка. Думать было некогда, я слепо доверился этой красотке, успокаивая себя тем, что если что, то приму последний бой прямо в подвале магазина. «У вас случайно сумки большой нет?» Девушка развела руками. «Черт, а ведь я, похоже, тоже ей приглянулся. Не боится, смотрит на меня чуть смущаясь, но заинтересована. Проводите меня в ваш подвал, я умею быть благодарным. Вы уже меня отблагодарили, сэр. Я даже запнулся на полпути. Это как, не понял. Я остановился и посмотрел в лицо девушки. Какое-то время назад вы убили мистера Джовинизи. Мисс, вы меня с кем-то путаете. Сэр, можете не переживать об этом, я никогда ничего и никому не расскажу. Но я была тогда там, в ресторане, работала уборщицей, я видела, как вы с друзьями разнесли всю эту бандитскую нечисть, сэр. Они постоянно мне угрожали, хотели, чтобы я стала их грязной девкой, а я как могла сопротивлялась. Просто сам мистер Джовинизи берег меня для себя, поэтому и не позволял своим мобстерам меня взять. А мне и такая перспектива была не нужна. А зачем же вы там работали? Я одна, отец погиб в Перл-Харборе, работать было нужно. Я хотела уйти, но они не отпускали, угрожали. Я обязательно к вам вернусь, сказал я, осмотревшись в подвале и подойдя к окну. Как вас зовут, мисс? Оливия, сэр. Оливия Макферсон, девушка чуть склонила голову. Ах, ну что за манеры у нее, мне даже на колено перед ней опуститься хочется. Если вы хотите вернуться для того, чтобы удостовериться в моей лояльности, то не стоит, я же говорю, что ничего никому не расскажу. Смит, Гарри Смит, неловко представился я. Это не ваше имя, мистер Смит. Я даже рот раскрыл. Оно вам не подходит, простите, сэр. Не берите в голову. А какое, на ваш взгляд, имя мне бы подошло? Ну, вы что же, будете менять имя только потому, что я так сказала? Искренне удивилась девушка. Скорее всего, нет, я его и так поменял, но мое родное имя очень созвучно с этим. Интересно, какое же? Просто я не могу придумать имя, которое было бы похоже на имя Гарри. Когда-нибудь узнаете, Оливия. Увидимся, моя спасительница. А ведь если кому скажет об этом, то ей придется несладко. Выбрался я все-таки нормально. Оказавшись во дворе, я какими-то закоулками пересек чуть не весь Денвер. Шел сознательно, Оливия рассказала мне, где выезд из города, поэтому держал путь именно туда. На шоссе хоть и была ночь, иногда проезжали автомобили, но рисковать и тормозить кого-то я не хотел. Убравшись из города, шел вдоль дороги. Цель моя была в убивании времени. Именно ночью, в районе 3 часов, здесь проходит междугородний автобус, вот на него я и собирался сесть. А пока мне нужно прошагать десяток миль, до одного поселка, там автобус сделает первую остановку. Я чуть было не прозевал автобус. Дело в том, что в поселке остановка была пуста, и водитель автобуса чуть было не проехал мимо. Отлучившись в туалет, было без 10:03, я думал, что у меня еще есть время. Автобус пришел чуть раньше, поэтому я бежал к нему буквально со спущенными штанами. Но ничего, успел. Утром, помятый и не выспавшийся, я сходил с автобуса. Было около 9 утра, светило солнце, но все-таки ощущалось, что еще не кончилась зима. На дворе февраль 42-го, мороз на улице небольшой, градусов 5-7, но тут нет пуховиков, поэтому в моем пальтишке было зябко. Сюрприз, который ждал меня на автовокзале, застал врасплох, но к удивлению моему, все прошло нормально. Просто внезапно к автобусу подрулил автомобиль полиции и два офицера начали проверку документов. Меня мог выдать только мешок, но он еще лежал в багажном отделении автобуса, поэтому я успокоился. Документы у меня были в порядке, так что проверку я прошел быстро. Не повезло одному парню, лет 25, у него был ствол без разрешения. Свой-то я засунул к деньгам, а трофейные еще в Денвере сбросил. Лишние стволы мне были не нужны, так как здесь свободная продажа оружия, оружейных магазинов больше, чем продовольственных. Деньги у нас были, поэтому, дорвавшись до стрелковки, я уже имел дома неплохой выбор оружия. Но свой левый ствол спрятал в мешок к деньгам только потому, что на нем был глушитель. Ну, забыл я его снять, забыл. До дома было близко, минут 20 пешком, но я что-то был такой уставший, что решил взять такси. Лимит бензина сказывался и на таксистах, поездка была дорогой, это мне в принципе пофиг, денег что у дурака махорки, а обычным людям не по карману. Дома встречали все наши, кажется, даже детей притащили. После долгих расспросов и упреков, еще бы, у нас заведено, никто никуда не исчезает без предупреждения. Это ведь только я тут свободно общаюсь, а остальные пока только учатся языку. Надо признаться, довольно успешно учатся. Это ведь дома, в союзе, было бы тяжко, а окунувшись в среду, появляется стимул, а уж наличие практики и вовсе облегчает задачу. Ведь по-русски здесь вообще никто не говорит. Так что жить захочешь, будешь учиться. Игорь, ты так больше не шути. Яхненко с упреком смотрел на меня. Заправка раздолбана, а самого нет. Спрашиваю девчонку из маркета, говорит, увезли его. И что нам делать? Да все нормально. Ага, а магазин нахрена разобрали, денег хотели? Да, хотели, кивнул я и добавил через паузу. И дали. Не понял. А чего тут понимать, война скоро будет, все равно докопаются, кто я и откуда, хоть я и зачистил вроде после себя. Ясно, пора оружием запасаться, а то у тебя его и так мало. Заметил я, и все засмеялись. Тут-то кто-нибудь был? Нет, чуть не все замотали головами. А кто должен был? Да фиг их знает, мало ли дурачков. Вот что, парни, нам поболтать нужно. Пошли на задний двор, там переговорим, это вновь Яхан предложил. Рассказав, что со мной произошло, выслушал недовольные реплики всех парней за исключением малого. Молодец, что копов не убил, хоть они и продажные, суки. Да ни за что, просто решил оставить их, может, перестанут крышевать бандитов. Не станут, те им и денег отваливают и статистику не портит. Уж поверь, я-то точно знаю. Не сомневаюсь. Слушай, малый, а вдруг тебя на мои поиски пошлют? Ведь все равно они узнают, что это был человек из Колорадо Спрингса. Да мало ли кто отсюда там был, я лично скажу, что мы вместе ночевали, я как раз на выходном был, кто проверит. А вообще, ты же прекрасно знаешь, что здесь и свои бандиты есть, просто к нам не лезут, не их уровень. Жизнь налаживалась. Магазин при заправке я отремонтировал, с помощью нанятой бригады, конечно. А то у всех свои дела, зачем отвлекать друзей. Мы ведь бизнес по всем раскидали, чтобы каждому что-то капало в будущем. Так-то у нас денег хватает, скорее нужна была возможность отмывки. Деньги, которые я стащил в последний раз у убитого мной босса денверской мафии, мы поделили поровну. Нас хоть и было, можно сказать, 5 семей, но свой миллион получили все. Вообще же за эти месяцы ребята уже пообвыклись. Стало видно, что жизнь тут им нравится. Нравится ездить на своей машине, иметь свой собственный дом, причем не маленький. Нравится хорошая пища, она пока еще здесь без ГМО и очень разнообразная. Да все нравится, главное, войны нет. Ну, мафию я не считаю. Я все это время скучал, хоть и дел было полно. Ужасно хотелось увидеть Оливию. По-моему, я просто влюбился. Минуты не проходило, чтобы я не вспоминал о ней. Блин, какие же у нее глаза. Черный Крайслер с огромным капотом уверенно несся по шоссе на север. Я все-таки поехал в Денвер к Оливии. Не могу больше себя изводить, если не увижусь в ближайшее время, застрелюсь нафиг. Выехал ночью, чтобы с утра быть в городе. Так и получилось. Машина была новая и летела стрелой. Припарковавшись напротив магазина, куда я шмыгнул, скрываясь от ФБРовцев, просто стал ждать. Было еще рано, около 9 часов, а магазин, судя по вывеске, открывается в 10. Но вот спустя час я уже не находил себе места, а магазин все не открывался. Странно все это, может, что-то случилось, проговорил я вслух. С той нашей встречи прошло больше 2 месяцев, весна на дворе давно, тепло уже и не грязно, в отличие от родины. Снега немного было, растаял быстро и все уже просохло. На улице народ ходит в легких плащах, а многие так и вовсе без них. Я был в костюме, нафига я так вырядился, сам не знаю. Бежевый костюм с коричневым галстуком выделял меня из общей массы людей. Я вылез из машины минут 10 назад и прохаживался по тротуару возле магазина, в надежде увидеть ту, что так запало в сердце. Когда из-за ближайшего дома вывернула фигурка девушки, я легко ее опознал и сначала даже застыл, не зная, как поступить, а потом было бросился к ней навстречу, но тут девушка меня удивила. Она резко остановилась и, быстро стрельнув глазами по сторонам, вдруг закричала: «Гарри, беги, они тебя ищут». Ослепленный чувствами к Оливии, я ведь даже не заметил, как одновременно с ее появлением недалеко от меня остановилась машина. Периферийным зрением я ее, конечно, срисовал, да вот выводы не сделал. Сейчас, видя, как из машины выскочили сразу четверо, я остановился. Трое бросились ко мне, а один схватил Оливию словно собачку и закинул в машину. «Ах ты, сука!» Я чуть не крикнул это по-русски. Тройка боевиков была уже близко, надо было принимать решение. «Черт, народу много, придется ограничиться рукопашной». Тем более они стволы тоже не вытаскивали. Первый, что успел ко мне чуть раньше других, нарвался на мой мощнейший прямой в нос. Кажется, я ему его внутрь вогнал. Отскакивая в сторону от двух других, сделал ближайшему подножку, а последнего ухватил за руку и ворот плаща. Поворачиваясь на носках, провел бросок и впечатал клиента в уже встававшего после подножки второго бойца. Не давая им встать, провел каждому по удару в затылок. Такой удар гарантированно вырубает, причем надолго. «Гарри!» Вдруг услышал я за спиной. Резко уходя в сторону и поворачиваясь, я увидел картину приплыли. Последний из этой четверки, что удерживал Оливию, сейчас стоял, прикрываясь ее худенькой фигуркой, приставив к голове пистолет. «На землю, урод!» Прокричал мне боевик. «Вряд ли это ФБР или полицейские в штатском, наверняка опять бандиты. Черт, у меня пистолет в машине. Как быть-то? Расстояние между нами метров 10, рыпнусь, и он ее убьет. Вот же гадство. Отпусти девушку, я сдамся. Все равно твои в отключке, некому меня вязать. Отпусти ее, а меня возьми на мушку, я подойду к машине, а там уж делай что хочешь. Ага, конечно, я видел, как ты ручками-то машешь, никуда я ее не отпущу». С этими словами, блин, я чуть не лопнул от злости. Он ударил Оливию пистолетом по голове и втолкнул в машину. «Что ж ты делаешь, гад, она же девушка!» — проговорил я, а сам медленно продвигался к нему навстречу. «Сюда иди и, это, пиджак распахни, ствол в машине», — пояснил я, распахнув пиджак. «Пожалуй, я подстрахуюсь, уж больно ты резкий». С этими словами урод выстрелил мне в ногу. Боль была не сильной, привык как-то уже, сколько в меня всего попадало, но нога подломилась, и я чуть не упал. Опустившись на одно колено, я из-под лобья взглянул на боевика. «Ты умрешь в мучениях, сука». Вот сейчас я высказался на русском. Добавил бы еще, но уже чувствую, как нога перестала болеть. Резко прыгаю вперед, прямо из того положения, в котором находился. Этот урод успевает всадить мне еще две пули. Одна попала в руку, вторая обожгла щеку, а одну он просто пустил мимо, прежде чем я наконец-то добрался до него. Схватив за кисть, дернул ее в сторону так, что чуть не оторвал. Хрустнуло, боевик заорал, а я, поворачивая его кисть так, чтобы ствол пистолета повернулся к лицу, с силой вогнал его мужику в рот. Что я ему там сломал или порвал, не знаю. Но тот, жалобно скуля и харкая кровью, уже не кричал. Не мог он. Где-то уже слышалась полицейская сирена, опять доброжелатели помогают, когда не надо. Я отбросил боевика в сторону, все равно не жилец, нырнул в машину. Оливия была в сознании, но в полном оцепенении. Подхватил ее и осторожно вытащил из машины. Подняв на руки, понес к своему Крайслеру. Копы появились, когда я уже подходил к машине. Остановившись, они вылетели из машины и начали кричать, чтобы я положил девушку на землю и сам лег рядышком. «Чего, идиоты, что ли? Она ранена, а я ее на землю. Подождите секунду, никуда я не денусь». С этими словами я все-таки уложил Оливию на заднее сиденье и, повернувшись, спросил: «Обязательно ложиться?» Я показал на свой светлый костюм, но тут же вспомнил, что в меня стреляли, поэтому он наверняка уже весь в крови. Спокойно улегся мордой в асфальт. скривившись от несильного пинка, это меня заставляли ноги шире раскинуть, я просто ожидал, когда это все кончится. Вскоре меня подняли, еще раз захлопали и потащили к своей машине. «Офицеры, там девушка ранена, окажите ей помощь», — попробовал уговорить полицейских я. «Ты бы молчал лучше», — кинул мне в ответ один из копов. «А что я сделал-то? Это была оборона, их четверо, с оружием, я один и девушка, чего вы вообще меня-то взяли? Они лежат, неизвестно еще, что с ними, а ты на ногах, в меня вообще-то стреляли, но не убили ведь. В участке разберемся, кто из вас виноват. Ребята, грузите остальных к ним в машину, не будем вызывать врачей, сами отвезем. А девушка, она вроде в себя пришла, оставь ей ключи, попроси приехать в северо-западный участок», вдруг смягчился тот коп, что сажал меня к себе в машину. Я сделал несколько шагов, коп шел рядом. «Оливия, как вы?» «О, Гарри, у меня голова раскалывается», ответила девушка тихо, но тут же вскинулась, хотя и поморщилась. «Офицер, куда вы его? Он ведь не виноват. Мы разберемся, мисс, вы сможете сами управлять машиной». «Да, наверное. Возьмите у него ключи и поезжайте за нами. Это и в его интересах, если он вам не безразличен». «Хорошо, только я, наверное, медленно поеду, я на такой машине не ездила никогда». В участок мы прибыли почти одновременно. Оливия спокойно припарковала Крайслер на площадке и пошла вслед за мной и копами в здание. Мурыжили меня долго, хорошо, что ствол в машине был чистым, докопаться было не до чего. Нашлись свидетели, которые видели, как все начиналось, поэтому с меня только взяли объяснение и почти сразу отпустили, рекомендовав не покидать территорию штата до суда. То, что он будет, я сильно сомневаюсь, хоть и попал вроде на непродажных копов, но никто им не даст вести дело против людей мафии. А тем я дорожку-то хорошо перешел, и теперь, похоже, обо мне знают многие. Черт, надо бы с ними потолковать. Тот, которому я ствол в горло забил, на удивление остался в живых, хоть и в больнице сейчас, но вот говорить он уже не может, а вот еще один пострадавший был вполне себе дееспособный, но тоже пока был в госпитале. Двое же оставшихся сидели сейчас на нарах. «Гарри, вы сейчас куда?» — спросила Оливия, когда мы вышли из здания участка. «Я вообще-то к вам приехал, но теперь вот еще дельце появилось. Оливия, когда они на вас вышли?» «Пришли-то они сразу, дня три прошло после нашей встречи, а вот сегодня утром приехали, ворвались в квартиру и вытащили меня на улицу. Что вы им рассказали?» «Нет, про Джовинизи я ничего не говорила, как и обещала». «Да они и не спрашивали. Их интересовал человек, что зашел в магазин и исчез. Пришлось рассказать, как было дело». «Хорошо, что они не спрашивали ваше имя, не смогла бы умолчать. Видимо, их заинтересовала информация о том, что вы обещали вернуться, на этом они и заострили внимание». «Да, я подъехал, когда еще 9 не было, а ко мне они заявились в 9:30. Затолкали в машину, а возле магазина выпустили и заставили идти к вам. Вы отлично все сделали». «Значит, они не знают ни имени, ни откуда я?» «Конечно нет. Просто решили, наверное, что вы не представились мне, это было бы логично, неправда?» «Да, укладывается в картинку. Но все равно я вас сейчас отвезу в гостиницу, подождете меня там. Мне же на работу нужно». «Оливия, а что вас держит в Денвере?» «Как? У меня здесь работа и квартира. Хотите все то же самое, но лучше и выгоднее, в Колорадо Спрингсе. А вы сможете найти мне работу. А почему бы и нет? У меня для вас есть неплохое предложение, но об этом чуть позже. Хорошо. Мне бы вещи собрать. Много. Да накопила за 22 года. Мы заедем и заберем их, но позже», — сама закончила за меня сообразительная девушка. Оставив Оливию в отеле, я помчался в госпиталь, куда увезли бандитов. О нем я узнал из разговора копов. Как же в это время все просто. Персонала в коридорах почти нет. Зайдя с заднего хода, буквально наткнулся на раздевалку и нашел себе халат. Пройдя в какое-то подобие регистратуры, просто слушая разговоры, быстренько выяснил, где разместили бандитов. Их охраняли. Целый сержант полиции тихо сидел с газетой в руках возле одной из палат. Подходя к нему, заметил, что тот нагло спит. Выбросив руку, легким ударом в шею выключил. Больно, конечно, но думаю, что ничего, очухается. Войдя в палату вместе с копом на руках, уложил его на пол и подошел к кроватям бандитов. Те смотрели во все глаза, не в силах поверить в происходящее. Заждались, ублюдки. Быстро сломавшую тому, у которого было порвано горло, я повернулся к последнему, он-то и был мне нужен. На допрос я потратил минут 5, узнал все, что было нужно, и спокойно придушил болезного. Коп как раз начал ворочаться на полу, когда я уходил. Мне нужен был телефон. В отеле все было спокойно, забрав Оливию, я отправился к ней домой. «Оливия, у вас есть телефон?» «Да, конечно, на кухне», девушка указала мне направление и, остановив мой порыв, спросила. «Гарри, а нам обязательно общаться на «вы»?» «Нет, конечно, просто не было еще времени спросить вас об этом». «Так вы не против?» «Конечно, нет, Гарри», улыбнулась красотка. «Вы, ты хотел позвонить?» «А да, я быстро, Оливия». «Черт, красивое имя у красивой девушки, как же она мне нравится». «Ты один?» «Звонил я Буряту». «Ага, ты мне нужен». «Ты где?» «Там, откуда приехал пару месяцев назад». «Что-то нужно?» «Да, прихвати пару метелок». «Хорошо, скоро буду, где тебя искать?» «Возле фермы Доусона, это на западном въезде, там вывеска на дороге стоит, указатель. Поедешь вокруг фермы, увидишь машину, все, жду. Парням не говорить, хватит нас с тобой, конец связи». Вызывал я Бурята, так как нужны были винтовки и помощь самого Макса. Хочу я расхреначить целиком банду в Денвере. Работая двумя винтовками, да еще винтовки-то автоматические М1 карбайн, достали за охрененную взятку, должно все получиться. Надеялся я на показания бандита, которые тот дал перед смертью. По ним выходило, что каждый вечер, за исключением уикенда, гангстеры собирались в доме старшего, который исполнял обязанности босса семьи Денвера. Дом, или имение, находится практически в центре города, недалеко от мэрии. Работать будем из винтовок с глушителями, это я еще на фронте всем привил. Парни давно оценили все прелести тихого выстрела, не дающего вспышки, вот и отработаем. Сколько положим, настолько и жить будет легче. Я вам, ребятки, не ваша американская дойная корова, я нифига не буду смотреть на то, как меня будут доить и вообще делать все, что захотите. Дело даже не в бонусах, это банальное русское упрямство. Все привез. Я встречал Бурята. Ага, добавил немного от себя, да и Яхан идею подкинул. Ясно, слушай, тут не в горах действовать будем, 50 кило тротила тут полквартала снесут. Заметил я, поняв, о чем говорит Макс. Да нет, зачем же столько? Машины обслужим, они же вечером собираются. Вот по темноте и обработаем. Хорошо, идет, согласился я. Так. Может, в машинах их рванем, раз и квас. Перебил друга я. Ты думаешь, что они как по команде одновременно в машины сядут? Вот то-то и оно. Напротив нужного здания стоял многоквартирный дом. Довольно легко проникнув в него, мы устроились на плоской крыше. Жаль, конечно, что тут нет чердака, но масксеть, которую добыл нам малый, оказалась весьма кстати. Мы были как два небольших выступа и в глаза бросаться не должны. Дом был шестиэтажный, поэтому панорама открывалась впечатляющая. Вилла бандитов была огорожена высоким забором, метра 2, а то и больше в высоту. За ним росли деревья, к счастью, еще не покрывшиеся листвой по причине времени года, только почки еще набухали. Мы прекрасно просматривали весь двор, въезд внутрь был только один, с этой улицы. Сзади к этому участку примыкала уже чужая территория. Как пробраться? Это спросил я спустя 3 часа наблюдений. Бандиты уже начали подтягиваться. Смотри, все останавливаются перед въездом, там узко, поэтому скорость никакая. Я зацеплюсь за машину под днищем и попаду туда. А как ты к машине подойдешь? Усомнился я. Да нормально, встану вон там, у забора, они, когда поворачивают, вряд ли будут смотреть во все стороны. В любом случае или смогу, или нет. Ладно, если что... Отход прикрою, только дорогу не перебегай, в раз снимут. Я пошел, отполз от края крыши Макс и привстал. Погоди, а ты Монку случайно не захватил? Как знал, как знал. Бурят чуть повернул ко мне спину и показал на висящий на ней рюкзак. На въезде можно поставить, когда стемнеет, только с краю. Хорошо, буду вылезать, воткну. Бурят ушел, а я принялся наблюдать. Магазины набиты, тут расстояние метров 50-60. В принципе, оптика не нужна, хотя до самого дома все 100 будут, может даже чуть дальше. Просто тут прицел ставится не очень удобно. Пули у меня и к винтовке облегченные, а глушители на М1 очень хорошие, спокойно выдержат почти 100 выстрелов, прежде чем начнут садиться. Столько нам явно не нужно, но кто знает. Глушители я делал сам в моей мастерской. В подвале моего нового дома был полноценный тир с небольшой мастерской. Купленные самые новейшие станки давали возможность делать что угодно. Макс вернулся через 2 часа. Я видел, как он пристроился под брюхом какого-то огромного седана. Стемнело примерно минут 40 назад, но луна отлично подсвечивала. Да и сам дом весь в огнях, вон эти уроды на улице курят, как на ладони. «Когда начнем?» – шепнул мне на ухо Макс. «Да в принципе в любой момент можно. Они так и будут, похоже, заходить и выходить. Баб тоже. Я не буду, смотри сам», – предоставил я муки выбора самому Буряту. «Тоже так подумал. Смотри, у них ведь что-то вроде часовых есть. Видел уже. Двое слева, один справа, постоянно в окне маячит. А слева второй где? Я только одного на балконе вижу, с бабой сейчас болтал. Внизу, у стены за клумбой стоит. О, уже сел, у него там стул, похоже». Всего возле дома одновременно находилось порядка 20 человек. Некоторые уходили внутрь, другие возвращались и курили. Я начал первым. Так как Бурят лежал справа от меня, значит, и работать ему справа налево. Первым выстрелом я убрал как раз того, которого не видел Макс. Бандит там так скучал, что совсем устал стоять и нагло сидел, отдыхая. К нему никто не подходил, вот и пал на него выбор. Винтовка сытно клацнула затвором, давая понять, что следующий патрон готов к работе. Выстрел был очень тихим, но не это главное. У бандитов там и музыка играет, да и на дороге машины ездят, так что они вряд ли что-то услышат. Больше нравилось то, что нет вспышки от выстрела. Сидевший на стуле боевик, раскинув мозгами, улетел куда-то за клумбу, а я уже перенес прицел на того, что стоял на балконе. Не успел я отвести ствол после второго выстрела, как был вынужден изменить свое мнение об отношении к убийству женщин. Оказывается, стоящий на балконе так и общался с бабой. Только та была то ли в комнате, то ли в балконном проеме, в общем, я ее не видел. Когда ее собеседник упал, та выскочила на площадку и склонилась над трупом. Не дав ей закричать и поднять шум, выстрелил в третий раз. «Старшой, готов?» «Да, -2.5. Начинаем». И мы начали. Гангстеры валились с ног один за другим. После 3 убитых остальных пришлось в буквальном смысле ловить. Забегали все как носки пидаренные. Хватались за стволы и крутили головами. Как только кто-то из них замирал на месте хотя бы на 2 секунды, то получал пулю. Вообще, после того, как начали валить тех, кто был перед домом, старались особо не мудрить и посылали пули просто в силуэт, не целясь особо куда-то специально, позже добьем. Наконец, когда трупов на территории возле дома было просто неприлично много, из дома выбежали 3, что сразу приковали к себе внимание своей охраной. «Это кто-то из их главных», — шепнул Макс. «Вижу, работаем. У меня магазин кончается», — выругался Бурят. «Меня и сейчас, я со свежего только 3 пули выпустил. Успеешь?» Я начал долбить чуть ли не очередями, еще бы, каждого из боссов охраняла 4 боевиков, да таких здоровых, просто жуть берет. К машинам подбежали 2 из боссов и 5 охранников. «Макс, ты мины на веревку ставил. Это когда нитку от детонатора привязываешь к кардану. Что я, совсем дурной? Радиовзрыватель там. Рви, как только поедут». «Конечно», — ответил Макс, а через несколько секунд раздался первый взрыв, буквально осветивший вспышкой всю округу. «Старшой, вторая машина не отвечает, хрен его знает, чего случилось. Рви монку, когда выползут», — крикнул я, «тут такой грохот, что меня никто со стороны не услышит. Давай сейчас». Монка рванула удачно, хоть и самопальная, а рванула не хуже заводской. 2 сотни шариков прошли сквозь толстое железо автомобиля, буквально превращая его в решето. Из одной двери показался силуэт человека. «Вот же живучие твари!» — выпалил я, ловя в прицел голову гангстера. «Ах ты, сука, патроны кончились. Вот тебе и бонусы. Стреляю, как бог, или, наверное, как дьявол, а вот перезаряжать в азарте не успеваю». Надо было пулемет с собой брать, хотя для него глушителя нет. Поставил точку все же не я, Макс успел разнести голову последнего бандита, что ошалело пытался убежать. Больше живых не было видно, мы сделали несколько выстрелов по еще шевелящимся на траве подранкам. Хорошо, что от взлетевшей на воздух машины их освещало вполне прилично, и решили сниматься. Сирены. Да, Макс, валим отсюда. В квартале от дома, у которого мы устроили побоище, у нас стояла машина Макса, свою я светить не хотел, и так уже засветился по самое не балуй. Оливия должна ждать нас в машине возле той же фермы Доусонов, что находится на въезде в город. Мы обо всем договорились, она едет с нами. У нее хорошее образование, да и видно это, причем невооруженным взглядом. Так что отдам ей в полное управление свой ресторан, пусть трудится. Домой мы вернулись уже днем следующего дня. Как нам повезло, что нас ни разу не остановили полицейские, хотя на трассе их было немало. От нас порохом пахло за версту, отмывались полдня. Оливию я поселил в отеле, пообещав найти ей жилье как можно скорее. Она была не против и перед расставанием вновь спрашивала о работе. «Гарри, я все же не могу так. Поехала чисто на интуиции за тобой, а ты даже не объяснил, что за работу ты мне дашь. Я хочу предложить тебе управление рестораном. Как, справишься?» «Ой, я не знаю, никогда не работала никем выше продавца в магазине. Но образование у меня хорошее, честно и явно скромничая», призналась девушка. «Вот и я думаю, что справишься. Для начала и сам помогу, да и в ресторане помощники у тебя будут. А как ко мне отнесется персонал? Я ведь с улицы практически, без рекомендаций. Главная твоя рекомендация – это я. И именно я принимаю решение о приеме на работу. Гарри, у тебя что, свой ресторан?» Девушка удивленно разглядывала меня. «Ну, есть и моя доля, это не важно. На самом деле главное, чтобы тебя устроило. Насчет жилья тоже не волнуйся. Подберем тебе квартирку, пока снимем, а позже я через знакомых людей продам твое жилье в Денвере, если ты сама захочешь, конечно. Уже не первый месяц живем в Штатах, но до сих пор удивляет все, начиная от простого быта и заканчивая архитектурой. Почему у них так прижился бурый, а иногда и вовсе какой-то болотный цвет жилых домов? Все офисные здания, знаменитые небоскребы, все из стекла и бетона, то есть достаточно светлые, а простые дома мрачно-темные. Я сначала думал, что это только в кварталах для черных, так нет, везде. Частные дома — это другое, тут кто во что горазд, но в основном светлые тона, но вот обычные многоквартирники. Во время дождя или просто в сумерках вокруг все кажется каким-то грязным, что ли, но на самом деле это не так. Может, это будет позже, в негритянских кварталах, но пока везде, где бывал, относительно чисто. Эх, надо бы к морю выбраться, ужас как хочется поплавать в теплой водичке и поваляться на песке. Старшой, там к тебе быки какие-то приперлись, ломились сюда, но я не пустил. Яхан может, даже без ствола, а уж если у него под рукой пистолет, так лучше с ним не спорить. Мы уже вкурили насчет местных законов, тут частная собственность, это все. Заводи, сколько их? 4. Давай, сам тоже будь рядом, мало ли, вдруг какие резвые приехали. Вошедшие хоть и были быками с виду, на деле оказались, ага, фбировцами. Мистер Смит достал свой жетон первый вошедший. Скуластый, с примесью индейской крови, явный уроженец юга, мы уже стали немного разбираться в людях. К вашим услугам, мистер Джексон, сэр. Детектив Джексон. Очень приятно, детектив, кофе? Нет, спасибо, мало времени. Тогда прошу, я указал на кресло, стоявшее в кабинете, чем обязан. Вы были в Денвере 2 месяца назад, вас тогда задержали по подозрению в нападении. Да, но вроде все тогда же и выяснили, это была самозащита. Нет, к этому делу претензий нет, но после вашего освобождения те, кто на вас напал, скончались в госпитале Святого Патрика. Об этом я не знал, я вроде их просто чуть обездвижил, но уж никак не убивал, отчего они умерли. Вам лучше знать, мистер Смит. Вашу фотографию показали охраннику, что находился возле их палаты. Он вас опознал. Даже так? И что, мне нужно звонить адвокату? На вашем месте, сэр, я сделал бы это немедленно. Хорошо, как скажете, мистер Джексон, я вас покину на минуту. И, видя, что федералы встают, добавил: уверяю, что никуда не побегу, просто за мной нет вины и нет смысла вешать на себя преступление. После звонка адвокат вернулся в свой кабинет. «Мистер Джексон, мой адвокат, мистер Робертсон, будет в течение 15 минут. Давайте я все же попрошу секретаря сделать кофе». «Хорошо, мы подождем». Пока я ждал своего хитрого еврея, это я адвоката так зову, федералы сидели практически молча, правда от кофе не отказались. «Добрый день, джентльмены». Снимая шляпу, в кабинет вошел Робертсон. Легавые встали и поздоровались. «Если я правильно понимаю, вы пришли с прямыми обвинениями». Свидетель утверждает, что видел мистера Смита прямо перед смертью двух подозреваемых. «Ваш подопечный ударил охранника, и тот потерял сознание, но когда пришел в себя, увидел на больничных койках два трупа. Это ни о чем не говорит. Назначьте встречу со свидетелем, проведем опознание, а пока это лишь голословные обвинения. Мистер Робертсон, все процедуры нам известны, мы без сомнения их проведем, но пока вот», с этими словами федерал вытянул из кармана бумагу. «Разрешите». Адвокат перехватил у меня бумагу и стал читать. «Ага, подсуетились вы, однако, ну ничего. Гарри, я сейчас же составлю ходатайство на имя судьи, что выписала ордер, а это был именно ордер на мой арест, ты и суток у них не проведешь. Это будет сложно, сэр. Слишком тяжелые обвинения, еще не доказанные обвинения, прошу заметить. Почему и взял его на зарплату, Робертсон отрабатывает на все 100. Гарри, можешь поехать с ними, пока сила на их стороне, но я уже работаю, верь мне». Яша сказал это тихо, наклонившись ко мне. «Хорошо», ответил я спокойно и обратился уже к фбировцам. «Джентльмены, мне нужно несколько минут, чтобы собрать вещи и предупредить своих людей». «Это лишнее, сэр. Ваших людей предупредит ваш адвокат, вещи также привезет он или по его просьбе. Ну, хоть рабочие распоряжения своему заместителю я могу оставить. Позовите его сюда», было мне ответом. Нажав кнопку звонка, я вызвал Яхана. Тот мгновенно вырос передо мной. «Да, босс, с каких это пор он так ко мне обращаться начал?» Удивление мое было написано у меня на лице, Серега поспешил исправиться. «Что случилось, Гарри? Меня тут забирают, какое-то время меня не будет, передай Оливии, чтобы по всем вопросам обращалась к тебе». «А, так мисс Оливия у вас», вдруг произнес Джексон. «А что, это противозаконно?» «Нет, сэр, что вы, просто мы искали ее, она бросила свою квартиру и пропала. Вы, значит, забрали ее с собой. На девушку было совершено нападение, причем не первое. Так как от вас, блюстителей правопорядка, она помощи могла не дождаться, я предложил ей свою помощь». «Ясно, а можно ли ее увидеть?» «Почему нет, Джимми, пригласи мисс Макферсон ко мне в кабинет, пожалуйста». Серега вышел, но вернулся спустя минуту с Оливией. «Мисс Макферсон, здравствуйте», произнес деловито фбировец. «Здравствуйте», ответила Оливия. В ее голосе слышалось непонимание и волнение. «У нас к вам будут несколько вопросов, сможете ответить на них, или вам необходимо присутствие адвоката?» «Ее что, тоже обвиняют?» спросил я. «Это не ваше дело, мистер Смит, думайте о себе. Пройдемте в другой кабинет, это не займет много времени. Интересы мисс Макферсон также представляю я», тут же сообразил Яша Робертсон. «Неужели? С каких это пор? У вас и договор с ней подписан». Федералы начали нарываться, но еврей выкрутился, куда им до него. «Конечно, договор с любым сотрудником компании мистера Смита заключен автоматически, так как я являюсь юристом этой самой компании, а следовательно, весь персонал находится под моей защитой. Вот это выдал, я бы и не сообразил так быстро, но он сказал правду. Когда мы с ним беседовали в первый раз, я сразу пояснил ему, что мы люди новые, страна для нас новая, поэтому нам нужен человек, что будет представлять наши интересы перед законом». «Хорошо», несколько брезгливо бросил Джексон, «пройдемте, нам необходимо задать мисс Оливии несколько вопросов». «О чем была речь, мне, конечно, не сообщали». Более того, после того, как за дверью скрылись Джексон с Оливией и Яшей, меня поторопили со сборами и повели к машине. Яхан делал мне всяческие знаки и намеки, предлагая уделать федералов, но я отказался. «Мало ли, сколько их к нам приехало, уработаешь сейчас с этих, а во дворе, может, еще десяток сидит. И ведь те, что, возможно, сидят в засаде, не полезут на помощь к Джексону, а вызовут подкрепление и тогда просто разнесут здесь все. Везли меня на какой-то огромной машине. Нет, она легковая была, просто очень большая. Я пока еще не все марки выучил, да и не заморачивался особо, просто в эти времена у американцев много своих машин выпускается. Один завод, например GM, выпускает несколько марок, просто они разной ценовой категории. Так что я пока плавал во всех этих Бьюиках, Паккардах, Олдсмобилях и прочих. Яхненко выйдет чуть позже, Яше нужно подготовиться, вместе и приедут. О теме разговора Джексона с Оливией я ничего не знал, но федерал садился в машину явно недовольным. Особо я не переживал, врет ведь тот свидетель, что узнал меня по портрету, задницу прикрывает, вот и все. Ведь он такой же коп, как и другие, знает, что если ему принесли фото, значит, человек в чем-то замешан, а следовательно, можно на него все и свалить. Если подозреваемому удастся отбрехаться, так всегда можно сослаться на потерю сознания и заявить, что, возможно, ошибся, ударили сильно, больно было, да и вообще темно, грустно и устал он. Утрирую, конечно, но не беспочвенно. Я-то знал, что он меня не видел, поэтому и дал так спокойно себя арестовать. Я же партизан, я к нему сбоку подкрался, а он дрых на посту. Вечер был, персонала возле палаты тоже не было, так что липа все это. Одно беспокоит, о чем спрашивали Оливию. Не хотелось бы ее вмешивать, и так натерпелось прилично. И были еще мыслишки, что федералы везут меня прямо к мафиози. А что, передадут им, а адвокату скажут, что после выяснения обстоятельств дела меня просто отпустили, а куда я делся, это уж их не касается. Вот это было действительно важно. Важно, даже немного страшно. Двоих-троих я уделать смогу, не вопрос, но если их там будет целое кодло, могут и просто расстрелять. А как в эти времена расстреливают, я по фильмам моего времени помню, если Голливуд не врал, как обычно. Тут одной пулей не ограничиваются. А ведь есть еще и тазики с цементом. Ой, мля, да сколько всего придумать можно, ай-ай-ай.